Точно так же читатель должен был уже отметить, что в этом своем рассказе о двух путниках автор избегал до настоящего, по крайней мере, времени, этих длинных цветистых пассажей, которыми столь часто маскируют отсутствие сколь-нибудь интересных событий. Он мог, к примеру, понарассказать вам уйму всякого про тот сапог, с которым чуть ранее сражался граф. Мог сообщить нам, кто и где его изготовил, и как он верно служил графу в многочисленных битвах и приключениях. Он мог извести три или более страницы на надевание этого сапога, на долгие тщетные попытки и на ощущение сдавливания и сминания, испытанное в процессе этих попыток графской ступни. Есть много авторов, кои избрали бы именно такой подход, и много читателей, кои предпочли бы его. Однако наш автор не из их числа. К этому моменту Пфит закончил свою историю. Это нечестно. Мне хотелось ее послушать. Ну и слушай тогда Пфица, а не меня. Граф, прекрасная история, Пфиц. И какой неожиданный финал. Как ты думаешь, намного мы приблизились к следующей деревне? Пфиц, не очень на то похоже. Вообще-то трудно сказать, когда все вокруг такое одинаковое. Граф, в том-то и беда с этой чертовой сельской местностью. Она вся одна и та же. Они поехали дальше, по тропинкам, описывать которые нам нет нужды, потому что они выглядят в точности так же, как и любые другие тропинки. Ровно так же читателю предоставляется полная свобода сконструировать местность, по которой передвигались эти двое, любым более-менее подходящим способом. В конце концов, ведь когда театр ставит пьесу, он использует любые имеющиеся под рукой декорации. Сегодня это дерево появится в шекспировской комедии, а через неделю в Корнель. Один и тот же кинжал исполнит свою роль во множестве драм, требующих его участия. А каждый раз, когда вы читаете описание сельской местности, вы непременно конструируете из тех умственных декораций, какие уж есть в ваших умственных запасниках, нечто достаточно близко соотносимое с напечатанными на странице словами. Нетрудно понять, что текст, чрезмерно перегруженный деталями, ставит в невыгодное положение тех из читателей, кто обладает лишь ограниченным запасом умственной бутафории по каким-то ни было причинам. Так вот, принимая во внимание все вышеуказанное и стремясь в соответствии с духом честной игры предоставить всем читателям совершенно равные возможности, автор заявляет о своем полном отказе от столь нечестного приема, как описательное письмо. Но я люблю читать описание. Я хочу, чтобы вы мне нарисовали сцену, которую я могу почувствовать. Но таковые сцены существуют только лишь в вашей голове. Вы считаете книгу хорошей, когда она напоминает вам о вещах, которые вы и без нее знаете? Ну и какой же в этом смысл? Граф, скажи мне, Пфиц, вот чем ты займешься, когда мы приедем в Райненштадт? Пфиц, странный вопрос. Я буду служить вам, как и всегда. Граф, да нет. Я хотел тебя спросить, нет ли у тебя намерений ознакомиться с городскими достопримечательностями и с кабаками, а, может быть, с женщинами? Пфиц, посмотрим. Как выйдет, так и выйдет. Как говорил мой отец, лучший план — это отсутствие плана. Граф, из чего я могу заключить, что ты был нежеланным ребенком? Пфиц, все дети нежеланные. Если даже их родители желают ребенка, они никогда не могут желать того конкретного ребенка, который получится. Так они не знают, что у них получится, пока оно не получится. Граф, однако ж есть и такие дети, чье зачатие не назовешь иначе, как случайным. Не был ли ты тоже одним из таких? Пфиц, все в этом мире случается случайно. Обстоятельства, при которых я был зачат, не являются исключением из этого правила. Граф, мне бы хотелось о них послушать. Постойте, постойте. Прежде чем вы продолжите, могу я хотя бы ответить на то, что вы сказали мне минуту назад. Ваше заявление, что я люблю только те книги, которые напоминают мне о чем-нибудь, что я уже знаю, кажется мне, мягко говоря, бесцеремонным. В действительности я люблю книги, которые чему-нибудь учат меня. А чему, скажите на милость, научила меня это? Дорогая читательница, потрудитесь, пожалуйста, не перебивать меня, иначе мы никогда не доберемся до конца. Не называйте меня дорогая. Я не сдвинусь отсюда ни на шаг, пока вы не дадите мне высказаться. Из-за вашей непрерывной болтовни мы уже пропустили одну из пфитцевых историй. Почему вы не даете ему рассказать ее снова?